Глава 9. Не беспорядочные связи, а хаотичность бытия. Аригат. О, один из сильнейших богов сам вспомнил про простую и скромную девушку. Здравствуй, Аригат, поприветствовала женщина, вышедшего из портала бога везения. На ней был облегающий коричневый кожаный костюм с корсетом на шнуровке, подчеркивающий узкую талию и красивую, и наверняка упругую грудь. Необычная прическа из волос светло-каштанового цвета выдавала незаурядную личность. Сзади на затылке волосы были очень коротко выстрижены, постепенно перерастая в косую челку с длинной прядью с одной стороны. С первого взгляда на нее создавалось впечатление пацанки. Но милое лицо с курносым вздернутым носиком ломало этот обманчивый образ. Это была богиня охоты, Дионелис. «А ты не меняешься. Все такая же язва», — вернул колкость Аригат. «Привет, Диа». Богиня стояла на балконе, с которого открывался вид на бескрайнее море зеленого леса. «Осматриваешь свои охотничьи угодья?» — поинтересовался бог и встал рядом, облокотившись на перила мансарды. «Да, вот думаю, что бы изменить, а то уже приелась картинка», — пожаловалась Дионелис. «Так разбавь пейзаж горами или добавь пару равнин на крайняк», — посоветовал бессмертный. «Терпеть не могу горы. Ну да ладно, потом решу», — ответила богиня и повернулась к собеседнику. «Ну так зачем ты решил со мной встретиться? Неужто соскучился?» Аригат не спешил с ответом. Он стоял и любовался богиней. Как-то давно между ними была любовная связь. Потом они встречались несколько раз, но дальше постели уже не заходило. Она привлекала его своей нестандартностью и несхожестью поведения с другими богинями. «Диа», так сокращать свое имя она позволяла очень немногим, никогда не бегала за вниманием сильнейших бессмертных. Она была всегда независимой и держалась особняком. «Налюбовался?» — съехидничала богиня. Аригат усмехнулся и перешел к причине, по которой встретился с бессмертной. «Диа, мне нужна информация, которой, скорее всего, обладаешь только ты, как покровительница охотников». В глазах Дионелис появился интерес. Заметив эти перемены, Аригат не удержался от колкости. «Ты, наверное, решила, что я хочу тебя в горизонтальное положение уложить?» «А ты разве не хочешь?» — наигранно нацепила она маску удивления. Бог растерялся и не знал, что сказать. Такое с ним случалось очень редко. Дионелис рассмеялась. «Ладно, Аригат, расслабься. Что ты хотел у меня узнать?» Бессмертный смутился и перешел к делу. «У тебя же есть верующие в мире спящего бога. Можешь мне что-нибудь рассказать о риксах и как они появились в этом мире?» Ну и вопросики у тебя», — богиня задумалась. Аригат ее не торопил и все так же любовался ею, совершенно не скрывая этого факта. «Рикса по своей сути — это боевое магическое животное», — начала она делиться информацией. «По легенде, их создала раса демиургов. В мирное время они выполняли охранные функции, но также их могли привлекать и к боевым действиям. У этих кошачьих имеется способность обездвиживать противника способом ментальной команды». Одна рикса способна захватить в ментальную хватку примерно 5-10 разумных, если у тех, конечно, нет наличия амулетов защиты против ментального удара. Эти животные есть во многих мирах, и забросить их на планету, о которой ты говоришь, мог кто угодно, с помощью обычного межмирового портала. В мире спящего бога они уже очень давно, примерно с того момента, как там снова появилась разумная жизнь. И могу сказать точно, что уже пытались их взять под контроль во многих мирах, но это так ни у кого и не получилось. Сейчас они, по сути, дикие хищники». «Спасибо, Диа, ты мне очень помогла», — поблагодарила Аригат. И это все? Нет, дорогой, рассказывай. Зачем это бог везения вдруг начал интересоваться животными? Возмутилась бессмертная. Бог задумался, стоит ли ей рассказывать про мальчишку. Но тут сыграла собственная выгода и желание обладать этой женщиной, и он решил лишь подогреть ее интерес. Один разумный смог взять под контроль этих хищников. Дианелис ждала продолжения, но когда его не последовало, насупилась и строго потребовала. — А подробности? — А подробнее я тебе расскажу, если ты согласишься провести романтический вечер со мной. Закинул наживку бог. «Аригат, тебе надо было быть богом хитрости или, на крайний случай, богом обольщения юных и наивных девиц», — фыркнула богиня. Но при этом ей самой хотелось провести время в объятиях Аригата. Интимную, но короткую связь со смертными, которыми она иногда пользовалась, никак нельзя было сравнить с занятием любовью с богом, который мог контролировать свою эрекцию и сутками не вылезать из постели. И к Аригату еще не остыли чувства после их бурного романа. «Нет среди бессмертных бога обольщения. Да и ты не наивная уже пару сотен тысяч циклов», — парировал Аригат. «Фи, хам!» — надулась Дианелис. «То есть да?» — спросил бессмертный, зная характер своей бывшей любовницы. «То есть нет?» — демонстративно обиделась Дио. «У меня еще одна важная встреча. Потом я брошу зов и жду тебя у себя». «Иди уже, сердцеед. И чтобы вино было мое любимое», — дала понять Дианелис, что согласна навстречу. Аригат улыбнулся, накинув капюшон и открыв портал, исчез в нем, а Дианелис еще какое-то время стояла и размышляла над полученной информацией. «Разумный, умеющий контролировать Рикс, очень бы ей пригодился. Эти хищники по своей природе охотники, и это можно было бы использовать для увеличения верующих в нее. Мироздание ограничивает появление богов перед смертными. Разумный с такими способностями, которого не сдерживают рамки, созданные мирозданием, мог бы ей очень помочь и многих склонить молиться богине охоты. Вот только бога везения не следовало злить, это он с виду душка. Но многие поплатились, недооценив его силу и мощь». Аригат вышел из окна портала и сразу увидел назначившего ему встречу. Это была богиня судьбы и прорицания. Она сидела за столиком, накрытым разными яствами, с графином вина и двумя бокалами. Свет был приглушен, а на ней было платье на узких бретельках с разрезом, наполовину оголяющим грудь. Маяком открытия портала служила сама богиня, поэтому Аригат не мог открыть его для встречи в каком-то другом помещении. За ее спиной находилась массивная кровать с резными спинками, которую почти полностью скрывал полупрозрачный балдахин. «Лахесис, ты все-таки не оставляешь попыток меня соблазнить. Если ты меня только для этого вызвала, то извини, у меня много дел», — строгим тоном сообщил бог и уже хотел открыть портал, но богиня его остановила и сделала вид, что его слова никак ее не задели. «Аригатик, вот нет в тебе ни капли романтики. Я тебя вызвала по делу, касающемуся твоего мальчишки. Ну, если тебе не интересно, то увидимся в следующий раз, когда у тебя будет более благоприятное настроение». Естественно, сказанное заинтересовало бессмертного, и, про себя обозвав Лахесис стервой, уселся на второе кресло за стол. «Слушаю тебя. Только времени у меня мало на пустые разговоры», — сразу осек ее бог. «Аригат, не надо так со мной разговаривать. Я помню о своих ошибках, но сейчас наша встреча больше нужна тебе, а не мне. Так что соизволь быть поуважительней. Ты все-таки в гостях», — убрав с лица улыбку, грубо попрекнула его бессмертная. Аригат действительно сейчас почувствовал себя виноватым. Уж грубить точно не следовало. Но, видя оголенные части тела Лахесис, ему еще больше захотелось оказаться в объятиях Дио. «Извини, Просто действительно еще много дел. Виноватым тоном соврал Эрегат. Так что за новости? Лохесис взяла бокал и не спеша отпила вино. Я перед тобой виноват и хочу немного растопить напряженность между нами. Начала богиня и, поставив бокал обратно на стол, продолжила. Ты в курсе, что Тарант снова предпринял попытку устранить твоего парня? Да. Я в курсе нападения на мальчишку. Тарант сам роет себе могилу. Мироздание может не простить такое грубое вмешательство в естественный ход событий. Это все, что ты хотела сообщить? Богиня хмыкнула. Терпением ты никогда не отличался. У меня информация, которую могу сообщить только я. Заинтриговала Эрегата она. Потом, намеренно сделав паузу, дала возможность из-за любопытства богу самому обратиться к ней. Но Эрегат не повелся на эту провокацию и сидел с тем же каменным выражением лица. Не дождавшись от него инициативы, богиня вздохнула и продолжила. «В прошлый раз ты просил меня посмотреть линии судьбы парня, и если ты помнишь, то их оказалось тысячи, и они постоянно менялись. Сейчас ситуация изменилась». Во взгляде Эрегата появился интерес, и Лохесис это польстило. «Так вот», — продолжила она, — «линия развития пути его жизни стала меньше. Не скажу, что кардинально изменилось их число, но и общая картина рисунка стала реже меняться». «И что это может значить?» — задумчиво спросил бессмертный. «Я могу только предположить, но, скорее всего, мои домыслы верны. Мироздание, соединив узами брака мальчишку и вампиршу, меняет судьбу парня. Но, видимо, этого недостаточно. Оно хочет привязать его к этому миру. Думаю, что можно ожидать следующего шага, и что на этот раз придумает мироздание, остается только гадать». Поделилась мыслями Лохесис. Пару минут обдумав сказанное, Эрегат решил не комментировать услышанное. Да и что тут обсуждать, если даже богиня предвидений не может предсказать будущее мальчишки? Он уже хотел поблагодарить богиню и попрощаться, но та опередила его, задав вопрос. «Эрегат, а что ты собираешься делать с князем Тарантом? Неужто простишь его действия против тебя и твоего парня?» «Лохесис», — с улыбкой начал бог, — «я надеюсь, ты не собираешься нас стравить ради своих интересов? Ты же прекрасно понимаешь, что в мире всегда есть добро и зло, черное и белое, большое и маленькое. Скоро пробудится пожиратель жизни, и парень — это противовес ему. Всегда существует равновесие. И если уж само мироздание обратило на мальчишку свое внимание, то вряд ли оно допустит, чтобы какой-то там князь ночи смог ему навредить. Скорее, Тарант случайно споткнется и голову о камушек разобьет, и хорошо бы, чтобы этот камушек был еще и острым». Лохесис не знала, что сказать, так как Эрегат сейчас был полностью прав. «Спасибо за информацию. Я оценил твое желание быть мне полезной», — свернул разговор Эрегат и, открыв портал, не оборачиваясь, шагнул в него. Богиня не стала ничего отвечать уходящему бессмертному, а со злости смахнула со столика графин с вином и один из бокалов. Спустя какое-то время уставшие после любовных утех Эрегат и Дионелис просто лежали, и каждый думал о своем. Он все-таки поведал ей про Илвуса и то, что это он наладил контакт с риксами, но и многие факты утаил от богини. Дионелис вдруг перекатилась, устроившись под мышкой и положив голову на плечо Эрегата, рисуя на его груди пальчиком разные замысловатые узоры, спросила. «Эрегатик, а можно я поговорю с этим твоим Илвусом?» «Тебе-то зачем?» — удивился бог и уже начал жалеть, что растрепал ей про парня. «Он первый разумный за много тысяч лет, который сумел пообщаться с этими хищниками. А я все-таки богиня охоты. А на этих зверей в каждом мире идет отлов и их истребление. В общем, может, я из этого смогу извлечь какую-то выгоду», — ответила богиня, все так же продолжая водить коготком по его груди, но при этом начала губами нежно ласкать шею Эрегата. «Не очень улавливаю логику в твоих словах», — ответил бог, чувствуя, как вновь пробуждается желание овладеть этой женщиной. Но когда богиня юркнула под шелковую простынь, лаская все ниже, Аригат был готов исполнить любое ее желание и, естественно, дал обещание, что устроит встречу с мальчишкой.